Сонет 101. Чем, муза, ты себя в том можешь оправдать, что правду с красотой забыла воспевать? Все трое у моей любви вы в услужении. Чем, муза, можешь ты гордиться без сомнения? Что ж, муза, говори, быть может, скажешь ты, что истине совсем не нужно украшение, что в красоте самой и правда красоты, и кисть художника ей не придаст значения. Но если так, ужель ты быть должна немой? Неправда. От тебя зависит от одной заставить друга ввысь подняться с облаками, чтоб восхваленным быть грядущими веками. Я ж научу тебя, как друга, уж поверь, потомству показать таким, как он теперь.